Он, этот одураченный сброд, оказывает влияние на судьбу городских клиник. Нельзя больше отмалчиваться. Вы должны возбудить судебное дело. Неужели вы предпочитаете, чтобы тайный советник Лоренс предложил вам это? Эдгар Опперман признавал правоту Элены, но все это внушало ему непреодолимое отвращение. Спорить с ними он не может, как не может спорить со знахарями первобытных племен, которые утверждают, что туберкулез излечивается пометом антилопы, положенным на глаз пациента. Если министерство или старик Лорел считает необходимым опровергать утверждения таких людей, я не вправе им мешать. Но сам я этого делать не стану. Я не занимаюсь чисткой выгребных ям. На этот раз сестра Елена ничего не добавила. Она опять будет говорить с ним сегодня вечером, и завтра утром, и завтра вечером. Неужели этот большой ученый, этот ребенок, ее профессор Опперман не понимает, что разыгрывается вокруг него? В больницах, в университете повсюду бездарные медики почуяли зарю. Наступило время, когда все решали не одаренность и знание, а принадлежность к определенной расе. Но для всех тех, для кого чужое дарование служило помехой в их служебной карьере, чрезвычайно заманчиво было возместить свое ничтожество указанием на нееврейское происхождение. Правда, в медицинском мире задевать профессора пока еще не осмеливались. Он прирождал тому десятку немецких врачей, которые пользовались мировой славой. Его любили студенты, любили больные. Но неужели он не увидел, как уже над доктором Якоби, которому он покровительствовал, тяготело всеобщее недоброжелательство? Маленький, уродливый Якоби становился все более запуганным и угловатым. Он едва осмелился теперь выходить своим пациентам. А ее удивительный профессор Эдгар Опперман ничего не желал замечать, он не желал видеть, что с кандидатурой Якоби дело дрянь. Наоборот, он ободрял Якоби и с непонятным оптимизмом уверял, что утверждение его кандидатуры – вопрос лишь нескольких дней. Из добровольного ослепления, которым Эдгар Опперман ограждал себя от гнусной действительности, его вывел нелепый эпизод, разыгравшийся через несколько дней после разговора с сестрой Еленой. Один из бесплатных больных был застигнут в ту минуту, когда он, вопреки строжайшему запрещению, курил сигарету. Человек страдал болезнью гортани. Курением он приносил вред не только больным своей палаты, но главным образом самому себе. Дежурная сестра вежливо предложила ему не курить. Он не повиновался, отделываясь шутками. Пришлось вызвать на помощь дежурного врача доктора Якоби. Появление маленького уродливого еврея окончательно взбесило курильщика. Больным хриплым голосом он залаял: наплевать ему на приказание еврейского врача. Пусть все это заведение вместе с профессором провалится к черту. Он истый немец, и уж он распишет в немецких газетах этого благородного профессора. Маленький доктор, стал беспомощный, серый как земля. К бунтовщику присоединились другие больные. Люди в полосатых больничных халатах наступали на Якоби, орали из кровати. А он увещевал орущую, бунтующую палату доводами разума. Сестру Елену осенила счастливая мысль вызвать доктора Реймерса. И доктор Реймерс, прикрикнув и крепко выругавшись, сразу утихомирил бунтовщиков. Он не побоялся схватить зачинщика за плечо, как следует тряхнуть его и выгнать из больницы. И через несколько минут, как раз те, кто громче всех поддерживали взбунтовавшегося курильщика, стали же утверждать, что этот подстрекатель только и делал, что всех задирал, включая Гинденбурга и самого Господа Бога. Вскоре в палате слышен был лишь тихий голос сестры Елены. Перемены фирмы Опперман, нападки в печати на Густава, низкие газетные выпады против него самого мало трогали Эдгара. А вот этот дурацкий бунт сразу его подкосил. Его поразило, что даже те пациенты, которые на себе испытали благотворный результат его лечения, поддались все-таки влиянию глупых подстрекательских статей. Он заявил сестре Елене, что возбуждает судебное дело. На следующий день царь поехал к профессору Нургейну. Он спросил, нельзя ли побудить прокурора принять дело по должности, принимая во внимание, что он Эдгар государственный служащий. «Боюсь, Эдгар, это все, что я могу для вас сделать». Озадаченный Эдгар спросил, «Как так? Да почему?» «Вряд ли кто усомнится в том, что утверждение этих газет – бесстыдная ложь. В доказательство можно привести огромный материал, доступный пониманию всякого. Что же может помешать им начать дело? Разве они живут не в правовом государстве?» «Как вы сказали?» – приспросил его Нургейм. И, увидев в глазах собеседника, недоуменный испуг пояснил. «Приди вы ко мне даже на месяц раньше, Эдгар, когда некоторая часть закона хотя бы формально соблюдалась, я как добросовестный адвокат и тогда не посоветовал бы вам затевать дело. Все эти газетные писаки, конечно, постарались бы доказать свою правоту». «Но», — гневно перебил его Эдгар, «знаю, отмахнулся Мингейм, это им никогда не удалось бы. Но ваши противники начинили бы о вас кучу новых, еще более бессмысленных и гнусных вещей. А суд возбуждал бы все новые и новые дополнительные расследования. Словом, на вашу голову выли бы такое море грязи, что вы вздохнулись бы от негодования. Не забывайте, Эдгар, что у ваших противников огромное преимущество перед вами. Безусловное отсутствие честности, поэтому они сегодня у власти. Они прибегали всегда к средствам столь примитивным, что никто попросту не счел бы эти средства возможными, ибо ни в какой другой стране они не были бы возможны. А после новых выборов в Рейхстаг суды будут попросту отказывать в приеме таких исков. «Неверно, неверно», — вспылил Эдгар и ударил кулаком по столу. Но слова его прозвучали как крик о помощи. Нигин пожал плечами, достал бланк доверенности и протянул его Эдгару на подпись. «Завтра же я дам ход вашему иску», — сказал он. «Но мне хотелось оградить вас от разочарования». «Как могут мои пациенты чувствовать ко мне доверие, если можно безнаказанно распространять обо мне такие небылицы?» «А кто заставляет лечить ваших пациентов?» — язвительно огрызнулся Мельгий. «Кто вам сказал, что это нужно нынешнему режиму?» «Но позвольте», — горячился Эдгар, и в голосе его звучало почти детское удивление. «Ведь судьи же с высшим образованием, они-то знают, что все это чепуха, или они тоже верят, что я вижу христианских младенцев?» «Они попросту полагают», — откликнулся Мельгий, и гнев причудливо исказил его маленькое лукавое лицо, что достаточно вам было родиться где-то на Востоке, чтобы по крови и по наклонности вы оказались способным на это. Эдгар ушел от Мургейма совершенно опустошенным. На следующий день он пустился в длинный разговор с дочерью Рут. Рут привыкла к тому, что отец добродушно и мило подшучивает над ней. Так он разговаривал с ней и на этот раз, но с какой-то непривычной новой ноткой. Девушка сразу почувствовала, что уверенность его поколеблена. Она хорошо знала, что отец, как ученый, убежден в бессмысленности ее национализма, и что он спорит с ней только для развлечения. Заметив в нем отсутствие обычного напора, она то рассмягчила тон. Гина Опперман молча присутствовала при разговоре. Глупая маленькая женщина, она ничего не понимала из того, что говорилось. Но она отлично разбиралась в тоне и поведении мужа и дочери. С испугом смотрела на робкие попытки Эдгара пойти на выучку к дочери. На той же неделе тайный советник Лоренц объявил Эдгару, что профессор Варгус наотрез отказался поддерживать кандидатуру Якоби. Лоренц вел себя на этот раз особенно сурово, настоящий «бойся Бога», каким знали его студенты. «Дайте совет, коллега!» — взмыхал старик, и слова, как обломки разрубленных скал, вылетали его из сверкающего золотом рта. «Что мне делать?» Огромный, медно-красный, опушенный седыми волосами, череп метнулся к Эдгару. «Я могу, разумеется, настоять на кандидатуре Якоби, и кандидатура его пройдет. Но тогда эти сволочи вычеркнут нам статью на содержание вашей лаборатории. Посоветуйте, как теперь быть?» Эдгар разглядывал свои руки. «Решение вопроса, как мне кажется, очень просто, господин тайный советник». Голос Эдгара звучал ясно и решительно. «Вы снимаете кандидатуру Якоби, а я отказываюсь от своего иска против этих сволочей, если разрешите воспользоваться вашим выражением». Он рассмеялся. Казалось, у него сегодня особенно хорошее настроение. Старик Лоренс чувствовал себя дьявольски скверно. Эдгар Опперман — прекрасный ученый, симпатичный ему человек. Он, Лоренс, дал ему обещание. Старый Лоренс может все. Делать все и боится только Бога. А тут вдруг, впервые в своей жизни, он боится этой сволочи, которая перечеркивает ему смету. И он, Лоренс, нарушает свое обещание. Гнусное положение. Но настоящая ситуация в 20 раз неприятнее. Он человек искренний и должен признать это. «Не считаете ли вы, господин тайный советник, что будет правильно, если я сам брошу все, не дожидаясь, пока они меня выбросят?» — сказал друг Эдгар, все той же кривой, застывшей на губах улыбкой. Старый Лоренс побагровел. «Вы, видно, спятили, Опперман», — сплел он. «Откройте глаза. Страна больна, верно, но это острое, а не хроническое заболевание. Я запрещаю вам считать его хроническим, слышите?» «Сволочи!» — закричал он вдруг и стукнул большим красным кулаком по столу так, что бумаги разлетелись. «Все они сволочи, эти политики, и я не желаю плясать под их дудку. Пусть они рассчитывают на это». «Хорошо», — сказал Эдгар. «Я верю, господин тайный советник, вы сделали все, что могли. Вы хороший товарищ». «Не знаю, Опперман. Первый раз в жизни не знаю, так ли это. Вот в чем суть». Изготовление моста, которому предстояло украсить рот господина Вольсона, тянулось дольше, чем господин Вольсон предполагал, да обошелся он дороже. 85 марок потребовал в конце концов с господина Вольсона дантист Ганс Шульце, старый петух, мотивируя тем, что пока он чинил рот господина Вольсона, обнаружились неожиданные осложнения в виде новых целлюлозных зубов. У всякого другого ни за что не взял бы меньше 100 монет. Шутками и серьезными разговорами господину Вольсону удалось заставить дантиста Шульца удовлетвориться 75 монетами. Таким образом, новые зубы еще не перешли в его полную собственность, но он в любой момент мог положить остальные 25 монет на стол и сделать зубы своей собственностью. Если он этого не делал, отличительно из следующих соображений. Он слышал со всех сторон, что вступление коричневых в правительство повлечет за собой инфляцию. И надеялся в связи с этим внести остаток суммы уже в бесценных деньгах. Новый фасад стоил дорого, но был великолепен. Усики над губами господина Вольфсона закручивались теперь поистине бойко. Безупречные зубы выгодно оттеняли живость и быстроту его черных глаз, а потому в магазине Маркус Вольфсон прибежал к улыбке еще чаще, чем раньше. Но когда вблизи не было посторонних, он улыбался редко. Несмотря на свое бело-золотое великолепие и на то, что дела в магазине шли лучше, чем можно было ожидать в эти сравнительно тихие зимние месяцы. Наслышавшись разговоров об инфляции, многие предпочитали покупать предметы домашнего обихода, чем нести деньги в сберегательную кассу. В феврале господин Вольсон тоже несколько раз заработал премиальные, правда, не так много, как в ноябре, но, по совести говоря, жаловаться на дела не приходилось. Расстраивало его другое. Прежде всего отдельные мелочи. Сама по себе каждая пустяк, но вместе взятые они могли испортить человеку аппетит. Скажем, достоинство господина Вольсона не умаляется от того, что господин Лемон, встречая его в своем кафе, не осведомляется, все ли у него в порядке. Да и мимо того, ведь этот же стыд и срам держать БЦ в одном единственном экземпляре, так что надо прирасти к стулу, чтобы дождаться своей очереди. Достоинство господина Вольсфена, конечно, не страдало и от того, что усталость петухов его встречали теперь не так радушно, как раньше. Однажды там обронили фразу, которая серьезно обидела господина Вольсфена. Обычно, когда играли в скат, партнеры самым тщательным образом следили друг за другом, чтобы никто не жульничал при подсчете выигрыша, так как 20% отчислялось в кассу Ферейна. Из этих 20% покрывались расходы Ферейна, и в первую очередь стоимость большой экскурсии, так называемой прогулки холостяков, ежегодно совершаемой в День Вознесения. Вот когда однажды господин Вольсон записал особенно высокий выигрыш, и партнеры его недовольно брюзжали по этому поводу, он, добродушно утешая их, сказал, внося свои 20% в кассу Ферейна, что ведь выигрыш его пойдет им же на пользу в следующую поездку. «Эй, Август», — сказал он тогда проигравшемуся больше других, — «ты-то чего ворчишь? Сам же вылакаешь по обыкновению половину жонки». «Ну ты поменьше хорохорец», — срезал его тот. «Еще неизвестно, примем ли мы тебя летом в свою компанию». Конечно, это была глупая шутка. Август говорил спьяну, и Вольфен взял вид, будто он ничего не слышал. Но удар попал в цель. Слава Августа гложет у господина Вольсона еще и сегодня. «А может быть, все-таки прав Шурин Морец Эренхай, что уезжает?» «Да, у Морица дело уже на мази. 3 марта во французском городе Марселе он сядет на идущий в Палестину пароход Мариет Паша. Морец будет делать в городе Тель-Авиве печатание, выпускать спортивные газеты. Кстати сказать, он, несомненно, проявил себя широкой натурой. Кое-что из хозяйственных вещей наставляет Вольфсоном. Господин Вольфсон, провожая Шурина со слезой во взоре и улыбкой на устах. Теперь, когда Морец и в самом деле уезжает, Маркус Вольсон чувствует, что будет скучать по нем сильнее, чем ему казалось. А с другой стороны, он рад избавиться от Морица, ибо в нем, в Маркусе, несмотря на бодрые речи, нет больше прежнего оптимизма, который он бывало противопоставлял вечному брюзжащему Шурину. Да, вот в оптимизме господина Вольсона появилась трещина. Его оптимизм обкарнали со всех сторон. Это не только мелкие уколы в кафе Лемона или у старого Фрица в кругу старых петухов. Гораздо серьезнее стоило с господином Краузе и с сырым пятном под картиной. К сожалению, никак нельзя сказать, чтобы господин Вольсон был теперь на короткой ноге с управляющим Краузе. Конечно, при встрече они перебрасываются несколькими словами, но теперь почти не случается, чтобы господин Краузе удосужился рассказать анекдот. А недавно, когда господин Вольсон прямо спросил его, будет ли наконец удалено сырое пятно со стены, которое теперь зашло уже под картину, управляющий Краузе свысока и без церемонии заявил ему, что при такой дешевой картинной плате господину Вольсону нечего так заноситься. Квартирная плата очень низка. Есть тысячи людей, которые с превысшей благодарностью возьмут его квартиру вместе с пятном. Контракт, конечно, управляющий Краузе ему продлит. Господин Вольсон ни на минуту не сомневается в этом. Но так или иначе, а заявление Краузе – это чисто немецкое нахальство. И господин Вольсон никогда этого не простит управляющему. Но отношения с Краузе, медальный торт по сравнению со случайными встречами с господином Рюдигером Цанке. Пока мост находился в работе, господин Вольсон предавался мечтам о том, каким великим наслаждением будет встреча на лестнице с господином Цанке, когда он, господин Вольсон, станет обладателем нового фасада. Когда они встречались, господин Цанке имел обыкновение нагло улыбаться ему, показывая при этом крепкие белые зубы. Господин Вольсон ужасно грызло то, что он, памятуя о своих некрасивых зубах, не мог ответить сосед такой же наглой улыбкой. Но радость господина Вольсона была преждевременна. Рюдигер Цанке записался в ландскнехты, он теперь начальник отряда. Кичась своим коричневым великолепием и своими двумя звездами на воротнике, скрипя высокими сапогами, топал он взад вперед по лестнице. Завидя его издали, господин Вольсон чувствовал дрожь в коленях. Но и дома у себя он не находил больше покоя. Самки, особенно когда он знал, что Вольсон дома, гранил во всю свою здоровенную глотку фашистский гиль со знаменитыми словами о ноже, который всаживают еврею в горло. Громко так, что не слышно было невозможно, расписывал он жене, как после 5 марта, когда нацисты возьмут власть, они из всех евреев сделают одну котлету. И посмеет только еврей взглянуть косо, он сейчас же получит кулаком в рожу. Ему царнки доставит большое удовольствие расправиться с этой свиньей тут, рядом. У него для соседа припасены особые приемы воздействия, такого воздействия, после которого сосед останется только выловить поодиночке своей кости из водосточного желоба. Маркусу Вольфсону становилось не по себе от этих речей. Сгорбившись, потеряв всю свою бойкость, несмотря на новый фасад, сидел он в своем вольтеровском кресле, боясь пикнуть. Отводил детей в спальню, устремлял неподвижный взгляд на сырое пятно, включал радио в надежде, что, может быть, какой-нибудь бравурный военный марш или фашистская песня заглушит посол соседа. Иногда, когда передавалась особенно воинственная музыка, господин Вольсон рисовал себе картину, как он отплатит господину Царке, когда наступят лучшие времена, которые, конечно, не за горами. Он будет стоять на верхней ступеньке, господин Царке пониже. «Эй, вы, негодяй сопливый, вы что себе вообразили?» — скажет он ему. «Меня вы ругаете, сеньор, сударь?» «Неслыханно. Вы думаете, что вы лучше меня только потому, что я израилит?» «Смешно. Мои праотцы насаждали организацию и индустриализацию, и всякого рода цивилизацию, когда ваши драгоценнейшие господа, предки, еще только обезьянами лазили по деревьям первобытных лесов. Поняли, дубина?» А теперь прочь с моих глаз. Из сердца евреи выбегут соседи и будут слушать. Господин Рюдбюхнер, фрау Хоппегард, господин Винклер, фрау Йозефсон. Все они будут радоваться, глядя, с каким удовольствием он отделывает этого молодчика в высоких сапогах. Это будет праздником для всех соседей и, прежде всего, конечно, для фрау Йозефсон. И для царства. Поджав хвост, повернется, чтобы идти, он даст ему пинка взад, и негодяй полетит напоследок со всех лестниц. Со злобной радостью рисует себе господин Вольсон картину, как Цанки, докатившись донизу, с трудом встает. Маркус Вольсон, забывший о сладких мечтах, широко улыбается, и его белые золотые зубы сияют. Шепотом, но очень четко артикулируя, он произносит великолепные слова, которыми он раз навсегда уничтожит противника. Но воинственная музыка, гремящая по радио, кончается. Вновь слышен голос соседа Царнки, и господин Вольсон никнет в своем вольтеровском кресле и угасает. Ах, где он прежний теплый уют его любимых домов на Фридрихсхауштрассе? Слова «мой дом, моя крепость» утратили теперь всякий смысл, превратились в изречение из школьной хрестоматии. Каких-нибудь полтора месяца, может быть, и месяц назад он был лишь одним из 270 квартирохозяев, но с те же обязанности, имел те же мнения, те же радости, те же заботы, что и остальные 269 квартирохозяев. Был мирным налогоплательщиком, который ни от кого ничего не требовал и которому никто никаких претензий не предъявлял. А теперь другие остались, чем были. А он это слышал на всех перекрестках, на всех улицах. Он стал вдруг хищным волком, толкавшим отечество в пропасть. Почему? Что произошло? Маркус Вольсон сидел, думал, разбирался и не мог понять. Лучше всего было пока в магазине, но и там не то, что раньше. Дела шли хорошо, работы было много, но проходил горячий момент, и люди бродили понурые, словно в воду опущенные. Даже шустрый Зигфрид Бригер, доверенный фирмы, потерял свою прежнюю живость, и сразу стало видно, что за плечами у него все 60-х. А потом произошла один случай, одна перемена, которая потрясла Вольсона, может быть, глубже, чем все другие. Мартин Оперман был отзывчивым патроном и прислушивался к нуждам своих служащих, но по существу он неприступный гордец. Это раз-то всегда установлено. И вот в эти дни Мартин Оперман зашел как-то в свой филиал на Потсдамстрассе. Он стал поблизости, когда Вольфсону очень редкий с ним случай пришлось выпустить покупателя, ничего не продав ему. Покупатель этот был неприятным типом. Одних из тех, вероятно, которые на ходу выбрасывают людей из вагона. Коричневый во всяком случае. Неутомимая готовность господина Вольспана обслужить покупателя обычно одолевала даже таких субъектов. Он сгорал от стыда, что неудача как нарочно постигла его сегодня в присутствии патрона. И действительно, едва закрыл за покупателем дверь, как Оперман, тяжело ступая, подошел к Вольспану. «Спасала ли Вольспан?» — спросил он. «К сожалению, господин Оперман». Вольфсон ждал немедленного нагоняя, приготовил 1000 доводов в свое оправдание, заранее зная, что ничто не может его оправдать. И тут произошло чудо. Никакого нагоняя не последовало. Наоборот, Мартин Оперман молча посмотрел на него тусклыми карими глазами и сказал: «Пусть вас это не огорчает, Вольфсон». Маркуль Вольфсон был смышленым человеком. Он соображал на лету, но тут он растерялся. Не иначе, как Мартин Оперман сошел с ума. «По-моему, вы как-то переменились», — продолжал этот сумасшедший. «Вы стали свежей, моложе». Вольфсон стал совладеть собой, подыскивая ответ. «Это благодаря зубам, господин Оперман», — пробормотал он. И сейчас же подумал, что ответ неудачный. Не следовало оставлять себя перед патроном расточительным человеком. Но припадок безумия у господина Опермана совершенно сбил его с толку. «Мне пришлось задержать, чтобы сделать зубы. Нельзя было больше откладывать», — поправился господин Вольсон. «У вас, Вольсон, есть сын, если не ошибаюсь», — отвернулся Мартин Оперман. «Сын и дочь, господин Оперман», — ответил Маркус. «Большая ответственность в такие времена. Любишь их без памяти, но иногда кажется, что лучше бы их не было». Он улыбнулся виноватой, чуть жалкой улыбкой. Блеснули белые и золотые зубы. Мартин посмотрел на него. Вольфсон ждал, что теперь он скажет что-нибудь легкое, какое-нибудь шутливое словцо, свежее, бодрящее. Так полагалось. И Мартин Оперман так и сделал. «Выше голос, голову, Вольфсон», — сказал он. Но вслед за тем он прибавил нечто поразительное, не вяжущееся ни с чем несообразное, а для патрона крупной старой фирмы совершенно неподходящее. Он очень тихо и, как показалось Вольфсону, печально и вместе злобно сказал: «Вам и всем нам теперь нелегко приходится, Вольфсон». Мартину Оперману действительно было нелегко. Приближались выборы. Ни у кого не оставалось сомнений, что националисты придут к власти, а с ними произвол и насилие. Что же сделала фирма Оперман для своей защиты от надвигающейся бури? В ближайшие дни все опермановские филиалы, за исключением главного магазина, вольются в фирму «Немецкая мебель». И на этом успокоились. А связались ли снова с Вольфсом? Возобновились те же жестоко необходимые переговоры, которые так глубоко были сорваны по его вине? Мартин Оперман сидел один в директорском кабинете. Тяжело положив на стол обе руки, он неподвижно глядел перед собою карими тусклыми глазами. Со всех сторон несся свист и вой против оперманов. Почти ежедневно появлялись статьи против Густава или против Эдгара. Начались выловки и против фирмы. Это дело версовских рук. Мартин долго вытаскивал пенсне, надел его и, тяжело ступая, подошел к висевшей под стеклом грамоте, возвещавшей: «К Купец Эммануил Оперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал-фельдмаршал фон Мольтке. Мартин снял со стены рамку, перевернул ее, машинально посмотрел на оборотную сторону. Коричневые рубашечники распространяют теперь документ, из которого ясно, что мебельная фирма Оперман пожертвовала Ферейну «Красный спорт» 10 тысяч марок. Газеты воспроизвели фоксимиле этого документа и его вывешали в казварах ландснестов. Документ был напечатан на подлинном бланке мебельной фирмы Оперман и подписан по всем правилам. Такой документ действительно существовал, но только дело шло не о 10, а об 1000 марок. И не о красном спорте, а о еврейской спортивной ферении. Но что даст ему опровержение? Разве Эдгару, которого обливает ушатами грязи, легче от того существуют сотни живых свидетелей его знаний и искусства? Мартин повесил письмо Мольтке на место и, медленно покачивая головой, побрел назад к письменному столу. Внезапно его большое лицо исказилось. Тяжелой рукой хлопнул он по столу. «Проклятая банда!» — произнес он сквозь стиснутые зубы. «Бранью не поможешь. 48 лет он умел владеть собой. И не даже для того, чтобы он потерял эту способность. А может быть, все-таки переговоры с Вильсом продвинулись вперед? Бригер все такой словоохотливый, шустрый Бригер, отмалчивается, черт бы его побрал». Мартин боится спросить его напрямик. Тяжелый, грустный, раздраженный сидит он за письменным столом. Ему слишком скоро придется узнать, как обстоит с Вильсом. Он предчувствует это, боится этого, уверен в этом. Сегодня вечером он узнает об этом от человека, от которого много неприятнее это услышать, чем от Бригера. Жак Лавендаль просил его заехать сегодня вечером. Необходимо срочно переговорить. Есть важные новости. До чего скверно, по-видимому, обстоит дело, если Бригер не решается говорить сам, а возлагает это на Жака Лавенделя. Вечером Мартин сидит у Жака Лавенделя, как всегда многоречивого и прямолинейного. Мартина настойчиво приглашает отведать булочек с тончайшим паштетом из гусиных печенок и выпить рюмку хорошего портвейна. У Жака всегда надо есть и пить. Жак без ников приступает к разговору. «Если бы Кларина доля в деле что-нибудь для нас значила, — говорит он своим хриплым голосом, — если бы, сохрани Бог, мы не могли обойтись без нее, то и в этом случае, уверяю вас, Мартин, я бы за любую цену сбыл сейчас эту долю. В ближайшие же дни необходимо обеспечить себя какими-нибудь более надежными мерами, чем эта сомнительная немецкая мебель. Иначе я предвижу плач у стены Иерусалимской. Да, вот еще. Словно вспоминает он и мечтательно полозырыв глаза, откусывает сразу половину булочки с гусиным паштетом. Бригер просил меня осведомить вас о положении дел с Вильсом. Вам, Мартин, вероятно, покажется, что оно плохое. Он улыбается обычной своей добродушной улыбкой. Но это не так. Я считаю, что положение совсем неплохое. Он запивает остаток булочки глотком портвейна. Мартин следит за его движениями. Секунды тянутся бесконечно. Нервы Мартина напряжены до крайности. Этот жующий и пьющий человек ему не сносен. Суть в том, продолжает наконец Жак Лавендель, что свирепому гою не так важен самый предмет переговоров, как их форма. Для него это дело чести. Перед словом «честь» Жак делает крохотную паузу и произносит его с чуть заметным ироническим акцентом. И сразу это понятие становится каким-то пустым, выпотрошенным, смехотворным. Мартин глубоко оскорблен тем, что Жак отваживается высмеивать вещи, которые его, Мартина, так сильно волнуют. Жак продолжает. «Вообразите, Мартин, господин Вильс, как это не смешно, положительно влюбился в вас. Он непременно хочет иметь дело с вами, а не с господином Бригером. Он хочет, чтобы вы пришли к нему. По-видимому, в вашем кабинете Он чувствует себя недостаточно уверенно. Мартин, удобнее? Его охватывает слабость. Она идет от ног, как тогда, во время сильного шторма, когда он на небольшом пароходе приплывал океан, направляясь в Америку. Не распускаться. Самообладание, достоинство. Правда, человек этот высмеивает именно самообладание и достоинство. И тут Мартин, который в противоположность большинству берлинцев избегает еврейских жаргонных словечек, внезапно определяет с точностью, чем является для его шурина Жака Лавенделя, такие вещи, как самообладание и достоинство. Они для него шмонцес, финтифлюшки. Но Мартина это не касается. Он не жарт. И он делает над собой усилия и разве только чуть крепче стискивает ручки кресла. «Вряд ли я пойду к Вельсу», — говорит он. Голос его звучит сдержанно, может быть, чуть ворчливее обычного. Он видит устремленный на него взгляд Клары. Ему кажется, что сестра смотрит на него с оттенком сострадания. Его глаза внезапно теряют сонливость. От их тусклости не остается следа. В них взяет ярое бешенство. «И не подумаю!» — кричит он и встает. Что эта скотина вообразила себе? Он полагает, я подставлю голову, чтобы он пнул ее. Смешно. И не подумал идти к нему. Жак и Клара наблюдают эту вспышку. Жак совсем открыл глаза и внимательно и дружески присматривается к Мартину. В его хриплом голосе теперь нет и тени иронии. Наоборот, Жак уговаривает Мартина как старший, опытный друг. «Не сведитесь в волю, Мартин», — говорит он, — «это облегчает. Но я полагаю, что вы с мыслью о Вельсе свыкнетесь и увидите, что вам не миновать этого. Легко представить себе более приятные вещи, чем разговор с господином Вельсе. Но закрыть лавочку — шутка похуже. Отдохните, подумайте и отправляйтесь к Генриху Вельсе. И поскорее, лучше всего завтра же утром». Чего бы вы ни добились от Вельса, все будет выигрышем. И чем раньше вы к нему явитесь, тем больше вам удастся от него добиться. Мартин сел. И не подумай, повторил он мрачно, и после шумной вспышки как-то удивительно тихо. Надо кончать с Вельсом. Сейчас бы кричать, бесноваться, думал Мартин, но перед ним это бессмысленно. Оба они слишком благоразумны. Они смотрят на человека молча и сочувственно, а в душе презирают его. Мрачный и прямой сидел он в кресле. В коленях ощущала слабость, ему вдруг страшно захотелось есть. Но на булочке с гусиным паштетом он и смотреть не мог. Мартин встал и резко отодвинул кресло. «Ну, — сказал он, — мне, пожалуй, пора. Спасибо за булочки и за вино. И за совет», — извительно прибавил он. «Кстати, — начала вдруг Клара спокойным решительным голосом, — я бы не уволила мальчика». Мартин удивленно вскинул глаза. «Я совершила ошибку, посоветовав ему извиниться», — продолжала Клара. Мартин ничего не понимал. «Что такое? Что там опять?» Казалось, что он решительно ничего не знал. Бертольд не заикнулся ему об истории с Фогельзангом. Это поразило даже Жака Лавенделя, привыкшего ничему не удивляться. Он рассказал Шурину весь эпизод бережно, осторожно. На этот раз Мартин не заботился больше о самообладании и достоинстве и не шумел, как несколько минут назад по поводу Вельса. Два удара, свалившись на него один за другим, лишили его энергии. Оперманы должны были, очевидно, быть стерты с лица земли, сражены. Так было предопределено свыше. Сопротивляться нет смысла. Нападки на Эдгары. Статьи против Густава. Завтра нужно пойти к Вельсу, к этому тупому, презренному Генриху Вельсу. Он должен пойти и унизиться. И Бертольд должен унизиться, его красивый, способный, любимый мальчик. Бертольд сказал правду. но они не разрешают ему говорить правду. От того, что Бертольд его сын, он должен унизиться и заявить. Правда — это ложь, потому что он сказал, что это правда. Мартин сидел, опустив голову. «Иов», — подумал он, — «как это было с Иовом? Он родился в стране Уц, и на этот счет существуют дурацкие остроты. Он был раздавленный человек, на него сыпалось испытание за испытанием. Его дело погибло, дети его погибли, его поразила проказа. Он враждовал с Богом, а потом Гёте использовал эту историю и сделал из нее пролог к своему Фаусту. Раздавленный человек — это предопределение свыше. В день Нового года все предопределяется, а в судный день скрепляется печатью, так его учили в детстве. Может быть, и в самом деле следовало в судный день закрывать магазины хотя бы в память Эммануила Опермана. Бригер всегда предлагал это. Дома стоят в шкафу 3 или 4 Библии. Не мешало бы время от времени почитать Библию, историю Иова, хотя бы, но не хватает времени. Ни на что не хватает времени, и на гимнастику не хватает времени, превращающего старика в раздавленного человека, остаешься ни с чем. «Я бы не уволила мальчика», — повторила Клара. «Скорее я взяла бы его из гимназии». «Посмотрим», — сказал Мартин, отсутствующая рассеянно. «Но к Вельсу я не пойду», — сердито буркнул он. «Еще раз спасибо», — он попытался улыбнуться. «Вы уж извините меня, многовато свалил сразу на мою голову». «К Вересу он, конечно, пойдет», — сказал Жак после ухода Мартина. «И он слишком хорошо жил здесь, в Германии», — прибавил он задумчиво. «Они не привыкли к трудностям». По улице с песней проходил отряд коричневых ландскнехтов, возвращавшихся с выборного собрания. Они пели: «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется». Жак Лавендель покачал головой. «Можно и наоборот. Когда граната бьется, от страха сердце рвется». Он опустил жалюзи, выбрал несколько граммофонных пластинок с любимыми напевами. В комнате пахло булочками, паштетом и вином. Жак Лавендель мечтательно положил в рот еще одну булочку, медленно стал жевать, запивая маленькими глотками вина. Склонив на бок ржеватую голову, закрыв глаза, подпевал он граммофону. «Было нас, 6 братьев, торговали мы сукном. Один бедняк отпомер, мы остались 5. У Йоселя скрипится». Мартин, между тем, вернулся на Корнелиус-штрассе. Лизалетту и Бертольда он застал еще в зимнем саду. Он взглянул на Бертольда. Заметил, как мальчик за последние недели изменился, какой угнетенный и даже постаревший вид у него. Плохой отец, а долго ничего не замечал. Он положил руку на плечо Бертольду. Сын уже действительно перерос его. «Что, сынок?» — сказал он. Бертольд сразу понял, что отцу все известно. Он с увлечением подумал, что вот теперь отец заговорит с ним. «Жак сообщил тебе какую-нибудь неприятную новость?» — спросила Лизалетта. Раньше, чем Мартин вошел в комнату, она уже по шагам его знала, что с ним свеслась какая-то беда. «Да. Праздником, или, выражая стиль нашего Шурина, Йонтефом, это называть нельзя». Мартин испытующе посмотрел на Бертольда. «Сейчас ты поговоришь с ним. Я измучен, устал, как пес. Самое лучшее было бы погасить свет, закрыть глаза и не сразу лечь в постель, а посидеть в кресле вот так, не двигаясь. Кресло не такое удобное, как у Жака. Это опермановское кресло. Он мог бы позволить себе купить кресло и подороже, но из чувства долга обставил свою квартиру исключительно опермановской мебелью. И переговоры с Фельсом он тогда провалил только потому, что был не в своей тарелке. отложить, может быть, на завтра разговор с Бертольдом. Но сейчас, в присутствии Лизаветы, легче говорить, а завтра ему надо к Вельсу унизиться.